Артефактор. Книга 4. Стражи душ. Глава 1. Ночь, улица, уютный свет фонарей и граф Воронцов, который рассказывает мне о новом интересном деле. Что может быть лучше? Но Христофор Георгиевич сумел меня удивить. К счастью, приятно. Вы уже знакомы с тем, о ком пойдет речь, еще немного нагнал загадочности сенатор. Это Бажен Владиславович. Целитель, зачем-то уточнил я, больше от неожиданности. А ты знаком со многими Баженами Владиславовичами? Рассмеялся Воронцов. Да, именно тот целитель, в гостях у которого вы вчера побывали. Милейший человек, правда, великий мастер, с уважением добавил я. Сила целителя произвела на меня впечатление, как и скромность. Но что могло понадобиться магу жизни такого ранга, чего он не мог приобрести или получить в качестве благодарности? Вот теперь старый друг семьи меня действительно заинтриговал. Сенатор наслаждался произведенным эффектом, неспешно дымил трубкой и по-доброму усмехался. Я дал ему вдоволь посмаковать этот момент. Мы с Баженом знакомы еще с академии, наконец-то заговорил сенатор. Он тогда еще преподавал. До одного случая. Христофор Георгиевич перестал улыбаться и чуть помрачнел. Взглянул с сомнением, доверять ли мне чужую историю. Но, видимо, посчитав это важным, продолжил. Собственно, из-за этого Баженный занялся исключительно сложными случаями угасания дара. Бросил академию, ушел в исследования и до сих пор продолжает их. Несчастье случилось с его женой. Редчайший случай, в столь молодом возрасте. Воронцов прервался и вытряхнул трубку, тут же взявшись за новую порцию табака. Я прислушался к рокоту грома, как бы гроза не застала нас на улице. Но ненастье еще было далеко. Думаю, как ты сам догадался, закончилась та история печально. Бажен не смог остановить угасание. Много лет прошло, теперь он с подобными случаями справляется, не скажу, что легко, но почти без осечек. Вот в этом почти и кроется проблема, которую нужно решить. Граф замолк, а я ожидал продолжения, искренне недоумевая, чем я могу помочь в исцелении людей. У Бажена есть теория, безумная, как по мне, но тем не менее он уверен в своей правоте. Все, что ему не хватало, чтобы ее проверить, это дельный артефактор. Так что признаюсь, моей особой заслуги в том, что он вас принял, нет. Его заинтересовал лично ты. Так что, это были смотрины, мне не очень это понравилось. Вот что все так хитрят, говорить прямо уже совсем вышло из моды, но больше меня волновало лечение деда. Не станет ли оно разменной монетой? Не беспокойся, Лукой он займется в любом случае, понял меня Воронцов. Бажен не из тех людей, что станут подобным спекулировать. Справишься ты или нет, Луку Ивановича вылечит. Это меня успокоило, в таких вопросах графу я доверял. За друга он переживал не меньше моего. Справлюсь, спокойно пообещал я. Справиться, возмутился Воронцов. Ты бы не бросался такими громкими словами, Саша. А я и не бросаюсь, Христофор Георгиевич, ледяным голосом ответил я. Извини, Александр, граф поднял руки в примирительном жесте. Просто ты не знаешь, о чем речь. Я бы тебе посоветовал внимательно выслушать Бажена, а потом хорошенько обдумать. Не соглашайся сразу, не поддавайся гордости. Когда-нибудь, спустя очень много лет, когда я стану столь же внушительно седым, может, меня перестанут опекать. Хотя это от возраста не зависело. Я понимал, что сенатор предостерегает исключительно из-за заботы, но все же чуть скривился, как от зубной боли. Не по причине уязвленной гордости, такой болезнью я давно переболел. Обижать графа не хотел и сдерживался, не заслуживал он резкой отповеди. Благо мою гримасу Воронцов не заметил, всматривался в происходящее в саду. Благодарю за предупреждение, Христофор Георгиевич, проявил я вежливости, чтобы закончить с неудобной темой, спросил. Так что за теория, а вот это я не вправе разглашать, увы, все что мог, сказал. Уж скорее запугали, рассмеялся я. Вы же сказали, что мне понравится. Одно другому не мешает. Понравится, уверен. Судя по твоей новой репутации, такие дела как раз для тебя. И что же с моей репутацией? Я не знаю, что у вас там с Ряпушкиным произошло, но Драговид на каждом углу рассказывает об одном талантливом специалисте по решению серьезных проблем. Честное слово, первый раз я видел, как он смеется. Ты что с ним сделал? Да еще и с князем Левандовским сумел примирить. Они теперь не разлей вода. Планы совместные строят по расширению лаборатории и привлечению молодых магов. Ничего я не сделал, они сами справились. Всего-то и нужно было одному выговориться, а второму избежать плахи за гибель наследника престола. Но я был рад, что они начали сотрудничать. Это пойдет только на благо Академии. Снова скромничаешь, одобрительно покивал сенатор. Видел я его светлость, не узнать. Можешь представить, с упоением рассказывал мне о написании новых методических материалов. Намекал, что за твоим авторством. Я закашлялся и постучал себя по груди. Ну, Левандовский, я еще и преподавать не соглашался, а он меня уже к учебникам приписывает. Так я и подумал, что ты не в курсе, захохотал Воронцов. Ну ничего, поспособствовать выделению бюджета под эти нужды я уже пообещал. Хорошее дело. Опасаясь окончательно подавиться, я умоляюще посмотрел на сенатора, отчего его одолел еще один приступ смеха. «Ладно, давай возвращаться», — сказал он, отсмеявшись. «Личный номер Бажена я тебе сообщением отправлю, договоритесь о встрече». Мы вернулись к столу и праздник продолжился. Все гуляли до утра, исключая Гордея. Его отправили спать, тем более пацан не сопротивлялся. Набегался и накатался на львах, так что засыпал на ходу. С другом разговор получился очень емкий. Головин присел рядом и многозначительно произнес. «Вот оно как, да, да», протянул я в ответ. «Обсуждать проверку сына императора мы не могли. Бумага, которую я подписал, строго запрещала разговоры даже с теми, кто присутствовал на церемонии. Уверен, что Николай подписал такую же, как и все остальные свидетели. Но событие было столь необычным, что выразиться хоть как-то капитану хотелось. Вот он и пытался. С ума сойти», подытожил он. «Что со свадьбой?» Я сменил тему. «Лучше не спрашивай», поморщился Головин. «Такое чувство, что я собрался жениться на домах, хозяйствах и особенно одном имении в пригороде, за которое сейчас идет какая-то нелепая битва. Причем ни мне, ни Ксюше оно даром не сдалось. Родители же уже детей будущих посчитали и разместили их по этажам и комнатам. Кошмар», выговорился он и шумно выдохнул. «Сочувствую», вопреки словам я не смог сдержать улыбку. «Но все наладится, уверен. Каждый проявляет радость по-своему». «Радость», фыркнул капитан. «Мы уже сбежать хотели. Уехать в какой-нибудь тихий уездный город, да там пожениться. Благословение-то получили, остались формальности эти. Представь, вот бы был скандал». Николай рассмеялся. «А ты пригрози, что так и сделаешь. Мол, попросишь перевод в глубинку. Думаю, что перспектива уехать из столицы охладит их пыл». «И то верно», поддержал друг. «Вот завтра так и скажу». Он торжествующе поднял бокал и мы чокнулись, выпив за идею. Хулиганство, но иногда безмерную заботу все же стоит останавливать. Пока молодые действительно не сбежали, гроза все ж пришла и разогнала нас к утру. Крупные горячие капли сначала несмело и точечно упали на землю, а потом небеса словно прорвало. Мы едва успели все убрать, как за окном встала стена дождя. Напившись чаю и проводив гостей, все разбрелись по спальням, а я еще посидел в зимнем саду, распахнув окна. Мозг не давал покоя и я строил предположение, что могло от меня понадобиться целителю. Может, какой-нибудь усмиряющий артефакт, но вроде у него не заведение для буйных или помешанных. Как раз наоборот, пациенты спокойные и сами хотят лечиться. Я взялся за телефон и зашел в хранилище императорской библиотеки, чтобы изучить подробнее болезнь угасания дара. Информации было немного, больше предположений, чем реальных фактов. Сам мастер Богданов опубликовал несколько научных трудов, но продраться через язык медицинских терминов я не смог, а переводчика на человеческий для таких документов, увы, не было. В итоге, запутавшись еще больше, я отправился спать, уже понимая, что не утерплю и завтра же отправлюсь к Бажену Владиславовичу. Послепраздничное утро встретило меня еще одним сюрпризом. Когда все собрались за завтраком и сняли крышки с блюд, то я быстро проснулся. Тимофей несдержанно хрюкнул, Гордей восхитился, а патриарх очень медленно, но настойчиво спросил: «Это что, дык блинчики, барин?» Просиял Прохор. «А почему они зеленые?» Еще медленнее уточнил дед. На белоснежных тарелках не просто зеленели, а радовали глаз весьма необычным, ярким и веселым оттенком, с виду и правда блины, дык полезные для здоровья. Слуга явно не понимал, в чем проблема, ну или очень хорошо притворялся, что не понимает. Баба сказала, что шпинат от давления помогает. Ну и это, для мужской силы хорошо. У Луки Ивановича дернулся глаз, но граф стойко выдержал испытание. Рыжий уже буквально под стол сползал от сдерживаемого смеха. Парню пришлось сделать вид, что уронил что-то и спрятаться под скатертью. Оттуда сразу же донеслись сдавленные всхлипы. Слуга озадаченно почесал макушку и признался: «Токма, зачем нам этот шпинат заморский, когда есть наша родная крапива, тоже хорошая, жгучая? Я только сейчас обратил внимание, что старик усиленно прячет руки за спиной». «Ясно», — только и сказал дед и взял свою вилку. Патриарх церемонно подцепил кусок блина и смело отправил его в рот. Удивился, взялся за сметану и второй блин. Прохор тихонько выдохнул, а я последовал примеру главы семьи. Несмотря на весьма колоритный вид, угощение вышло вкусным. И правда, блины, привкуса крапивы не ощущалось. Ну а со сметаной и медом так и вовсе не отличить от обычных блинчиков. После трапезы дед отозвал в сторону Тимофея. Вероятно, решил зайти с другой стороны. Прохор проникся к рыжему, так что был шанс через него воздействовать на эксперименты над едой. Уже позже, проходя мимо кухни, я убедился, что план работает. «Дык, это обычная солянка же», — недоверчиво говорил слуга. «Не, солянка это с соленым огурцом, а тут маринованные специальным способом. Брез-де-ля-Рус, высокая кухня», — весьма уверенно отвечал Тимофей. «Да, надо бы у бабы спросить, да что она знает, в эфире-то всего не сыщешь. Вот раньше знания из поколения в поколение передавались и ничего не терялось». «Ой, верно говоришь, сынок, вот верно, как Гриш, Брездля, давайте его просто солянкой называть, но мы-то с вами будем знать». Я поразился, откуда у Приютского такие познания как в языках, так и в кулинарных названиях. Лихо он накрутил Прохора, молодец. Оставив кухню под надежным присмотром, я пошел собираться. Целитель, конечно же, сразу откликнулся на мое предложение и сообщил, что готов принять в любое время. Впрочем, в этом я не сомневался. В этот раз я вызвал Индражита. Захотелось проехаться с ветерком, да и соскучился по жизнерадостной кровожадности индуса. К тому же хотел поговорить о возможной работе на меня. Приобретение автомобиля — вопрос времени. А вот отличного водителя так просто не найти. Гроза лила всю ночь и ушла, оставив после себя низкие хмурые облака. Я не стал наряжаться в костюм, облачился в удобную одежду и прихватил непромокаемую и непродуваемую куртку. Залив непредсказуем, чем и прекрасен по-своему. Индраджит примчался быстро, оглушительно просигналил у ворот и выскочил открыть мне дверь. Бровь его была рассечена, но это ничуть не мешало ему улыбаться во все 32 ослепительно белых зуба. «Добрый день, ваше сиятельство!» — воскликнул он и традиционно выдал мудрость. «Да убейте вы своих врагов 21 раз, как великий Парашурама, и смиренно уйдите на покаяние на священную гору». «Обязательно», — серьезно ответил я, хотя слабо представлял, как это воплотить. Но мудрость она не в реалистичности, а в верной идее. Индус моему ответу обрадовался, врубил музыку и понесся по улицам, сигналя и проклиная всех каждую минуту. В такой умиротворяющей обстановке я и доехал до императорской лечебницы. Мне весь этот шум и ругань не мешали, а наоборот, помогали погрузиться в себя и медитировать. Потоки силы бурлили, переплетаясь и уживаясь друг с другом. Правильное начало пути универсала целиком состояло из этого равновесия, а для его поддержания нужно было следить за источниками и вовремя пополнять или опустошать их. Я даже не заметил, как мы приехали, и наступила тишина. Только голос Индраджита вывел меня из транса. «Господин к душевнобольным приехал?» — с какой-то суеверной опаской спросил индус. «От меня он получил координаты, а вот указатель лечебницы уже увидел у съезда с трассы». Я потянулся, похрустел шеей и успокоил его. «Тут заразных нет». Помогло не очень, поэтому таксист прикоснулся к лбу, а затем в какой-то своей очередности к статуэткам разнообразных божеств, прикрепленных к торпеде. Этот ритуал принес лучший результат. Оставив его на стоянке, я вызвал целителя. Бажен Владиславович сообщил, что находится около южного крыла, куда я и отправился. Мастер сидел на полянке возле костра. Скамейки, сбитые из половинок бревен, были расставлены кругом, а кострище огорожено булыжниками. Над поляной нависали еловые ветви, тут росли гигантские представители хвойных. Иголки разогревались от близкого огня и аромат стоял сногсшибательный. «Полезная процедура», — улыбнулся мне седовласый маг и пригласил присесть рядом. «Над елями природники поработали, огня они не боятся, зато не нужно срезать ветки, чтобы устроить дыхательную терапию. Просто посидите и подышите, ваше сиятельство, хотя бы 5 минут». Отказываться желания не было. Костер уютно трещал и дарил тепло, а запах и правда был удивительно приятен. Воздух тут был иным, более чистым и насыщенным. Терапия помогла мне окончательно привести в порядок потоки и закончить проверку источников. Баланс был соблюден. можно выбрать следующую пару. Прогуляемся, предложил целитель по истечении 5 минут. С удовольствием, согласился я. Вдыхание лечебных ароматов меня взбодрило, и совсем не хотелось уходить отсюда в здание. Бажен Владиславович указал на тропинку, ведущую вглубь леса. Она привела нас к обрывистому берегу залива. Там сразу же атаковал яростный пронизывающий ветер, и я подумал, как же верно подобрал одежду. Вы знаете, Александр Лукич, что маги жизни в определенный момент умеют не просто исцелять, но и видеть чужую силу. Вкратчиво сказал целитель, глядя в морскую даль. По спине пробежался холодок, и не из-за погоды. О такой особенности одаренных я не слышал. И первой реакцией было недоверие. При царе был внеранговый лекарь, и ничего подобного он не умел. Не беспокойтесь, продолжил Богданов. Не в моих принципах говорить о чужих секретах. Надеюсь, и не в ваших тоже. Всего лишь вопрос доверия. Уж извините мне мою бестактность. Не совсем понимаю, о чем вы, честно ответил я. Целитель обернулся ко мне, и глаза его засветились магией, мягкой и завораживающей, как тепло того костра. И улыбка его была под стать силе, по-отечески ласковой. Я о том, что вы универсал, ваше сиятельство. Но повторюсь, я говорю это не для того, чтобы вы согласились на меня работать. А для чего тогда? С этой способностью связана проблема, с которой я столкнулся. Именно тогда я и начал видеть чужую силу. Чтобы объяснить вам суть задачи, мне все равно пришлось бы сообщить вам об этом. И, раз уж я откровенен, то признаюсь, то, что вы владеете всеми силами, как нельзя кстати. Это просто подарок судьбы. Меня немного отпустила тревога. Бажен Владиславович был увлечен только своим делом и выдавать меня совершенно точно не собирался. Да и отнесся он к этому факту так спокойно, словно видел универсалов каждый день. Так в чем же проблема? Я решил перейти к делу. Вы когда-нибудь слышали про похитителей душ? Глава 2. Слышал ли я про похитителей душ? Байки-страшилки из тех, которыми пугают впечатлительных слушателей на привалах возле походного костра. Предрассудки, связанные с теневиками. Мол, душа может заплутать среди теней и ее похитит. Это все, что я помнил об этом мифе. Но чтобы взрослый, мудрый высокоранговый маг заговорил о подобном, было, мягко говоря, удивительно. Бажен Владиславович мою скептичность считал моментально, да я и не скрывал своих эмоций. Раз уж у нас шел разговор на чистоту. Понимаю вас, Александр Лукич. Целитель невесело усмехнулся. Я тоже в эти сказки не верил, до поры до времени. Вот уж кому, а лекарям нельзя основываться на слухах и домыслах. Как бы сильно ни пылал надежда в глазах пациента, мастер замолчал, ненадолго погрузившись в свои воспоминания. Только шум моря и крики встревоженных чаек нарушали наступившую тишину. Целитель грустно улыбнулся своим мыслям, глубоко вдохнул соленый воздух и начал говорить. «Я расскажу вам одну историю, которая решительно изменила мою жизнь. Я тогда искал новые способы исцеления угасающих. О трагедии, случившейся с его супругой, он не упоминал. Просто вкратце рассказал, как трудился над решением непростой задачи. Надо признать, действовал Богданов смело и не боялся прибегать к экспериментам, соединяя разные техники и мастерство. Поставив себе цель, мастер не видел препятствий и двигался только вперед. Таким образом, в его методике и появились процедуры вроде знахарских сборов, шаманских ритуалов и прочие с участием магов самой разнообразной силы и умений. Но настоящий прорыв случился, когда целитель привлек дар света. Светлый маг сам пришел к великому мастеру, его сын заболел. Снова редчайший случай, он-то и свел их вместе. Лечение не помогало. Парень стремительно терял последние крохи источника, и мастер был в отчаянии не меньше, чем отец пациента. Сейчас маг спокойно говорил об этом, но я ощущал отголоски той подавленности, что захватило его тогда. Он не мог спасти парня так же, как и свою жену. Светлый маг был готов на все, и целитель решился рискнуть. Богданов провел немало времени в путешествиях по всему миру, собирая любые знания про угасание дара. В одной из далеких стран, где-то в дебрях пустыни, он нашел кочевников. Эти песчаные люди, как называл их мастер, поведали ему о том, как они отгоняют злых духов от душ своих людей. Вроде очередная небылица, но тогда Богданов стал свидетелем необъяснимого события. Кочевники проводили свой ритуал изгнания зла, ради которого их и отыскал целитель. Сахир, то есть местный колдун, оказался очень сильным магом света. Возможно, на Бажена Владиславовича подействовал особенный отвар трав, которые все там пили, но во время ритуала он увидел тех самых похитителей душ, или, иначе, бродящих в тенях фантомов. Когда ярчайший свет накрыл пустыню на километры вокруг, эти существа разбежались словно тараканы, и человек, которого очищали, был исцелен. Без использования магии жизни, Сахир поделился древними знаниями их народа с целителем, страстно увлеченным желанием спасать людей, но предупредил, что это очень опасно. Одаренного и самого могут утащить в тени, забрав обе души. Мастер жизни признался мне, что тогда ему было страшно, как никогда в жизни. Фантомы, вытащенные на свет, напугали его до первых седых волос, а один из них промчался прямо сквозь него. Ему показалось, что сам мир вывернулся наизнанку. Именно после того случая он начал ощущать чужой дар, а еще души, точнее их силу или слабость. И вот, спустя годы, когда светлый маг вызвался сотворить невозможное, Богданов решился попробовать. Других вариантов просто не оставалось. Леденящая кровь история продолжилась уже тут, под сенью вековых сосен, в белоснежных стенах палаты лечебницы. Два мага соединили силы, что их и спасло, похоже. Они встретились с теми самыми похитителями души и едва унесли ноги. Помогла объединенная сила света и жизни. Окончательно посидели оба, долго восстанавливались после истощения, но спасли парня. После чего увлекся уже светлый одаренный. Увиденное по ту сторону его так впечатлило, что он остался при лечебнице. Собственно, маг тоже жил тут, и этому была веская причина. Существа, которых называли фантомами, здесь водились в большом количестве, будто их притягивали ослабевшие и почти беспомощные маги. Бажен Владиславович пробовал разделять пациентов, увозить часть в город, но это помогло не сильно. Похитители душ все равно являлись за своими жертвами. По крайней мере, целитель был в этом уверен, хорошо изучил признаки их присутствия. Мастер света занялся тем, что по сути отгонял этих злых духов, профилактически устраивая сеансы освещения территории. Этого хватало, чтобы суметь исцелить угасающих. Больше молодых пациентов к ним не попадало, да и рисковать так они бы вряд ли согласились еще раз. Но проблема заключалась в том, что светлый маг слабел. Богданов предполагал, что борьба с теневыми существами постепенно истощала одаренного, и он сам вскоре мог стать их жертвой. Уже появились первые симптомы. Целитель беспокоился за мага, ставшего не просто соратником, но и другом. Потому что друг упорно продолжал свое дело, не обращая внимания на смертельную опасность, и отступать не намеревался. Тогда-то в голову Бажена Владиславовича пришла идея переложить отпугивание фантомов на артефакт. Как было нетрудно догадаться, ему никто не поверил, и за заказ не взялись. Неудивительно, как сделать то, во что сам не веришь. Да я сам не слышал ни о чем подобном. Точнее, о фантомах я как раз слышал, но не о их связи с угасанием дара. Это предположение настолько выбивалось из всего известного и привычного, что застало меня врасплох. Но мне ли не знать, что правила существуют для тех, кто в них верит. И магия гораздо более непостижимая вещь, чем о ней думают. Антураж для рассказа был как нельзя подходящий. Небо хмурилось и грозилось пролиться дождем, волны бились о берег, а пронизывающий ветер уносил слова в море. Холод пробрался таки под одежду и усилил устрашающий эффект истории. Я поежился, отгоняя наведенную жуть, потер руки и нескромно спросил: «Угостите чаем?» «Ох, приношу свои искренние извинения». Целитель сам словно очнулся от гипнотической силы рассказа. «Мне-то что холод, что жара, все нипочем, давно уж машинально поддерживаю себя в комфорте. Пойдемте, ваше сиятельство». Мы вернулись на тропинку, и мастер принялся заманивать меня угощениями. Варенье лесное у меня, ух и хорошее удалось. Места тут богатые, на ягоды и травы разные. Мед есть, домашний, один из пациентов неподалеку пасеку завел. Представьте себе, тратит немалые средства на поддержание климата, да цветы чудесные выращивает. Мед-то он для себя собирает, но мне всегда присылает, не забывает старика. Бажен Владиславовчи всю дорогу рассказывал о благодарных пациентах и их гостинцах, а я раздумывал над его идеей, воплотить в артефакте две силы, способные разогнать тени. С подпиткой как раз проблем не было, оба мага могли заниматься этим без лишних усилий, если все правильно сделать. Это как накопители пополнять, так как артефакт вещь бездушная, то и навредить ей фантомы не могли. По сути, маги занимались бы все тем же, но безопасно. Я поймал себя на мысли, что начинаю продумывать схему, и встряхнул головой. Нет, прав был Христофор Георгиевич, Сначала нужно хорошенько подумать. Задача настолько нетривиальная, что придется поломать голову. К тому же, я не думал, что все так просто. Богданов ритуал видел давно, да и деталей заметить не смог. Как конкретно действовал тот колдун, неизвестно. А ехать в далекую пустыню, чтобы бродить там в поисках кочевников, интересно, но слишком уж экзотично. Мне бы до Карелии добраться. Но черт побери, заинтересовал. И снова оказался прав граф Воронцов. Создать артефакт, спасающий души. Да уж, задачка. Мастер-целитель видел, как загорелись мои глаза, но не воспользовался этим и не настаивал, к моей радости. Мы добрались до его домика, где он угостил меня великолепным чаем с бесчисленными лакомствами, поделился парой забавных байк и только после этого сказал: «Вы подумайте, Александр Лукич, понимаю, что сказанное мною, скажем так, неожиданно, но вижу, что вы мыслите не как все, да и не может универсал мыслить как все, поэтому я верю, что вы способны справиться. Я подумаю», — сказал я единственное, что мог пообещать. «Работу я вашу оплачу более чем достойно, конечно же», — добавил он. «И, безусловно, лечением графа Вознесенского займусь в любом случае, каков бы ни был ваш ответ. Но вы сами понимаете, что это поможет в том числе и ему». Я понимал, пусть мне не очень понравилось напоминание об этом, но целитель отчаянно жаждал спасти друга и пациентов, а я своего деда. Так что в этих стремлениях мы были одинаковыми. Я бы тоже сделал все, чтобы помочь патриарху. Бажен Владиславович не угрожал, хотя и мог. Он предлагал сотрудничество. Решение одной проблемы в общих интересах. Такой подход мне был по душе. Вот только как это сделать. Домой я возвращался весьма растерянным. Индраджит мое состояние заметил и даже не проклинал всех по пути. Но я вряд ли услышал бы его. Озадачил меня мастер жизни. Похитители душ. Вот уж никогда бы не подумал, что стану заниматься артефактами против мифических созданий. Это даже не обереги, от тех проку больше. Шаманы были геомантами, и их магия правда позволяла отвести нечисть. Сила места, не только земли, но и соединение всех потоков жизни, вместе с людьми, животными и даже мертвыми, лежащими на погостах. Удивительный дар, похож на универсальный, но привязанный к местности и ограниченный довольно слабым воздействием. Кстати, если привлечь местного шамана, то можно усилить действие артефакта. Мои мысли назойливо возвращались к решению задачи, но это означало, что следующая пара сил будут свет и тени. Если я не изучу, как именно ими пользоваться, не пропущу это через себя, то не смогу сделать по-настоящему хорошую работу. Свет и тени. Я смотрел через окно на проносящиеся мимо улицы, погруженные в полумрак от темного неба. Вот уж где царство теней и сумрачных закутков. Идти за их грань не очень хотелось. Страха не было, магия это просто магия. Что бы там ни было, все будет зависеть только от меня. Я знал, что тени затягивают. Знал все опасности, таящиеся по ту сторону. Теперь знал и новые угрозы. Похитители душ меня тоже не пугали. Если сначала заняться даром света, то с ними я справлюсь. Вот только чтобы получить ранг, мне нужно сотворить нечто сильно привлекающее внимание, а светлый маг заинтересует всех, в первую очередь тайную канцелярию, да и весь императорский двор. Либо я буду вынужден долго и муторно набирать силу, занимаясь чем-то менее выдающимся, ну или придется уезжать очень далеко, прятаться среди гор и надеяться, что случайный пастух не станет свидетелем моей практики. В общем, тут тоже стоило подумать. Любая мыслительная работа лучше всего происходит во время физического труда. Все лишнее из головы улетает, остается только важное. Поэтому я собственноручно занялся обустройством своего крыла. Таскал мебель, собирал ее и бесконечно переставлял предметы по разным местам, ища идеальный уют и удобство. Домашние тоже почувствовали мое состояние и не вмешивались. Лишь Гордей отважно прибегал ко мне похвастаться очередным знанием, что преподали ему призраки, давал ценный совет вроде «а вот та тумбочка криво стоит», и довольный уносился дальше. Пацан даже сам не понимал, насколько мне помогал. Его жизнерадостность, цепкий ум и задорный характер потихоньку вытягивали меня из глубокой задумчивости. Мальчишка напомнил мне, что стоит думать и о моменте, и быть верным себе, а я уже внутренне согласился на заказ целителя. Еще тогда, на берегу, как только услышал о тенях, забирающих души, просто потому что считал это неправильным, а значит, исправлю. Прежде чем заняться изучением новых сил, Я поручил Тимофею найти всю информацию про деревушку Хильденсельга и ее окрестности. От истории создания до соседних имений, местных производств и мануфактур, включая их владельцев. Разведка точно не помешает, раз уж это место было выбрано следующей подсказкой для меня, или каким-то путем, ведущим к неизвестной цели. Тем более без подготовки лезть туда не стоило. Рыжий за задание взялся с нескрываемой радостью. Видно было, что работу по дому и на кухне он делает охотно, но тянет парня на что-то более серьезное. Я дал ему свой доступ в императорскую библиотеку и отдельно попросил нового заведующего архивом казначейства пустить парня в хранилище, в случае если возникнет такая необходимость. Перед тем, как мой помощник отправился выполнять поручение, я его осторожно спросил: «Ты видел фантомов?» Рыжий тут же напрягся, побледнел и кивнул. «Видел, ваше сиятельство». Сразу же, как в первый раз провалился в тени, испугался до чертиков. Честно признался он: «Я же не знал, что там вообще. Это уже потом привык как-то. Сейчас просто стараюсь держаться от них подальше». «Правильно, держись от них подальше. А что?» – встрепенулся парень. «Вы что-то о них знаете?» Я понимал, что самообучения ему не хватает, и требовались более серьезные познания для развития дара, но сам был пока в начале пути. «Пока не уверен», – тоже откровенно ответил я, – «но обязательно узнаю». «Вот и славно», – обрадовался Тимофей, – «а то сомневаюсь, что в академии дельное что скажут». «Ну да, теневиков обучали отдельно, и сразу же брали под наблюдение. Тут либо на службу, либо искать наставника среди преступников и потом работать уже на них. Тем не менее, в академию я тоже решил наведаться. Раз уж ректор ко мне хорошо расположен, можно разузнать, чему преподают по данному предмету. Любая крупица знаний будет полезна. Да и о фантомах стоило поговорить с Казариновым. Маг его ранга знал о теневом мире многое. Визит в академию я не стал откладывать. Но, едва взялся за телефон, чтобы предупредить Ряпушкина о своем визите, как услышал крики: «Пожар! Горим! На нас напали!» Я нахмурился и проверил защитную сеть. Вторжения точно не было, как и явного запаха гари, да и голос Прохора звучал не особо встревоженно. Догадываясь, что как только Рыжий ушел с кухни, начался новый виток кулинарных изысканий, я быстрым шагом отправился туда. Бедствие имело весьма скромный масштаб. Сгорело лишь полотенце, висящее возле печи. Слуга стоял рядом с пустым кувшином, а под полу растекалась лужа. Из корзины пищали котята, возмущенные шумом. «Что случилось?» «Не я это, барин, ей-богу», — испуганно сообщил Прохор. «Оно само заполыхало. Я отвернулся, значит, картоху почистить на ужин. А оно пуф, и загорелось. Я изучил печь, она остыла и угли давно погасли. Плита тоже была выключена и поверхность ее была холодной на ощупь». «Странно», — заключил я. «Домовой завелся, не иначе». Слуга осенил себя знаком, отгоняющим нечистую силу. «Вот беда». «Спокойствие», — остановил я его причитание. «Никаких домовых тут. Остаточный магический фон. Такой слабый, что я еле засек его. Но этого не может быть. Через мою сеть не проникнет ни то что нечисть, даже лишний комар, после последних улучшений. Мелкий поджог и правда был похож на обычное хулиганство домового. Вот только в городах им не нравилось жить, да и амулетов тут было столько, что существа страдали и сбегали». Я внимательно осмотрел кухню в поисках хоть какого-то следа или необычного предмета, выбивающегося из обстановки. Ничего не находилось. Пакеты с продуктами, запасы, которые слуга пересчитывал и вытащил из ящиков, разная утварь. Мой взгляд остановился на пушистых жителях нашего дома. Вдруг тот, кого Гордей нарек дымком, выпустил облачко дыма. Я проморгался. Котенок икнул, и изо рта вырвалось пламя. Совсем небольшое, как от только что зажженной спички. Но это был самый настоящий стихийный огонь. Прохор шумно опустился на табурет и тоже икнул. Благо, без огнедышащего сопровождения. «Че это творится-то?» – ошарашенно произнес он. «Хороший вопрос. Что за кошки у османов вообще?» «Вот еще один хороший вопрос. Объект моего сильнейшего недоумения уже уснул, сладко посапывая под боком у братьев. А я подумал, что в посольство придется вернуться раньше, чем я планировал». Глава 3. Оставив Прохора приглядывать за огнедышащими котятами, я отправился за Гордеем. Мальчишка единственный, кто мог знать, нормально ли это вообще. Раз уж он спас пушистых и, к тому же, работал при кухне посольства, то шанс был. Хотя мне казалось, что такой нюанс пацан не позабыл бы сказать. Гордей сидел за столом в библиотеке и старательно записывал что-то в тетрадь, высунув язык от усердия. Призраки стояли рядом и бдительно наблюдали. На крики о пожаре они не отреагировали. Только предок лениво поднял голову, когда я вошел, быстро оглядел меня и вернулся к созерцанию процесса обучения. Гордей, я все же отвлек пацана. Скажи мне, будь любезен, посольская кошка, у нее особенности какие-нибудь есть? Ну, мальчишка призадумался, ничуть не удивившись неожиданному вопросу. Да не, вроде, настойчиво поправил его Вознесенский. Угу, Гордей улыбнулся и заболтал ногами, которые не доставали до пола. Обычная такая, ну разве что ест всякое странное. Например, насторожился я, типа огурцов соленых, или вот, каменья драгоценные. У жонки хозяйской целое ожерелье схомячило. Он задорно расхохотался. Дух предка осуждающий покачал головой и открыл было рот, чтобы снова поправить речь приютского, но передумал от моего предупреждающего взгляда. А какие каменья? На всякий случай уточнил я. Вроде изумруды то были. Зеленые такие, короче, ясно. И больше ничего необычного, не, кошка как кошка. Ну я не особо за ней подглядывал-то, других дел было полно. Важно сообщил пацан и наконец полюбопытствовал. А что, Гордей Васильевич, не выдержал предок. Невоспитанно спрашивать а что, если желаешь выяснить нечто тебя интересующее, нужно начать с фразы «позвольте спросить». А если не позволит, сразу переключился на новую тему мальчишка. Отказывать тоже невоспитанно. Прямой отказ может быть воспринят как оскорбление. Это Гордея ввело в недоумение. Он яростно почесал макушку и просиял. То есть лучше вообще ничего не спрашивать, верно? Призрачный граф довольно улыбнулся. В приличном обществе вопросы на личные темы считаются дурным тоном. Справиться о здоровье и самочувствии близких, при условии, что вы знакомы, допустимо, но не более. Скучно, безапелляционно заявил Гордей и хитро улыбнулся, повернувшись ко мне. Позвольте спросить, ваше сиятельство, чего вам от кошки османской надобно? Наверное, родословную, задумчиво ответил я. Хотелось бы узнать, отчего ее котята огнем плюются. Что, хором воскликнули духи, а пацан восхищенно распахнул рот. После этого все срочно захотели увидеть это чудо и дружно отправились на кухню, по пути к которой к нам присоединился и Лука Иванович. Групповой осмотр не дал ничего нового. Котята спали, а слуга дежурил возле них с кувшином воды. Имея задатки анималиста, я ощущал, что животные опасности не представляют. В том смысле, что злобы в них не было, да и вообще каких-либо признаков, что с ними что-то не так. Здоровые котята, просто владеющие стихией огня. Очень похоже на работу химеролога, но это невозможно. Котята были слишком маленькие, химер создавали только из взрослых животных. Наследовать уникальные способности от матери, будь она химерой, они тоже не могли. Химеры всегда были стерильны. Такова была плата за вмешательство. Я изучил эфир и архив библиотеки, о подобном там не упоминалось. Оставалось только идти к османам, на этот раз открыто, и каким-то образом разузнать о моих новых питомцах. Ну а пока все, что я мог, это сделать удерживающие стихию артефакты. Уносить животных на улицу, а уж тем более избавляться от пушистых, я не собирался. Котят я забрал с собой в лабораторию, присмотреть, а заодно и попытаться изучить. Пришлось заверять встревоженных домашних, что ничего дурного я с ними делать не намерен. Все встали горой за бедняжек, враз позабыв о подкопченной стенке печки и сгоревшем полотенце. Гордей увязался за мной, и я не возражал. Пусть потихоньку учится быть артефактором. А если они огнем плюются, то как сами не загораются? Спросил пацан, пока я изучал запасы ингредиентов и продумывал схему. Хороший вопрос. Я достал накопитель с животной магией и крутил его в руках, прикидывая, как сплести эту силу. Потому что это магические существа, Гордей. Огневики же не загораются и не обжигаются от своего огня. Магические, это типа нечисти. Похоже, я кивнул и мальчишке, и своим мыслям. Нечисть это творение земли, поэтому подчиняются геомантам. Да и магия их очень узконаправленная, хоть и сильная. Своего источника у нечисти нет, их подпитывает окружение. С магическими созданиями все иначе. А они тогда творение чего? Гордей забрался на топчан с ногами и уставился на меня огромными от любопытства глазами. Людей? Нет, я поочередно доставал разнообразные материалы и выставлял их в ряд на столе. Ты знаешь про места силы? Не, он замотал головой. Котята проснулись и заворочились в корзине. На всякий случай я опустошил склянку с водной стихией и подвесил плетение в воздухе рядом с Гордеем. Хотя все это время мальчишка постоянно тискал мохнатых, но подстраховаться не мешало. Может, у них, как и у людей, дар пробудился только сейчас. Места силы — это соединение в одной точке потоков нескольких аспектов магии, начал объяснять я. Все вокруг пропитано магией, но она скорее нечто хаотичное и не пересекающееся. Но иногда все же потоки сходятся. А когда аспектов много, то такое место способно повлиять на живых существ, которые обитают поблизости. То есть они появляются, эти места, тут же догадался Гордей. Именно так, крайне редко, но такое случается. Обычно все животные уходят из тех мест, но некоторые остаются. Тогда-то и получается что-то. Вроде этого, я указал на котят. Так, например, появились драконы. Ух ты, так драконы в самом делешные были. Пацан заерзал на месте от нетерпения поскорее все узнать. Были, я нахмурился, вспоминая те времена. Очень опасные существа с непростым характером. Я разложил на столе листы бумаги и взялся чертить базовые линии. Мальчишка вытянул шею, неотрывно следя за моими движениями. Но пытливости это не убавило. Тогда почему они исчезли? Место силы может пропасть. Да, нет, оно может ослабеть, но остается там, где возникло. Я отошел на шаг и придирчиво взглянул на схему. Место силы создает магических существ только раз, после этого они либо сами размножаются, либо погибают. Это грустно, на миг расстроился Гордей, но тут же снова заерзал. А люди? Люди тоже меняются рядом с местом силы. Нет, я покачал головой. Для людей это просто источник, но нестабильный. А вот для артефактов или амулетов наоборот, они могут получать подпитку, пока существует место силы. Если объединить артефакт с потоками, то он станет не подвластен ни времени, ни разрушению. А их много? Продолжил заваливать меня вопросами парнишка. Мало, их очень мало, Гордей. По крайней мере известных. Найти их нелегко. Случайно наткнуться разве что. Ну или оказаться поблизости универсалу. Мы как раз способны были ощутить, что подобное место где-то рядом. Царь выбрал расположение будущей столицы не просто так, тут было сразу три места силы. Так получается, в слободе османов такое место, сделал логичный вывод пацан. Нет, скорее всего это потомки созданий, рожденных где-то далеко отсюда. Я даже догадывался где, недаром же стихия джиннов. И эти существа явно связаны с элементалями. Возможно, в этом и кроется секрет их украшения. Пусть я не очень хорошо представлял, каким именно образом, но совпадением это быть не могло. Они связаны, я это чувствовал, и нужно выяснить как. Но сначала уберечь особняк и его обитателей от возгорания. Конечно же, самым очевидным было сделать ошейники. Предмет, не вызывающий лишних вопросов и смотрящийся естественно. Плетение из кожаных шнуров я снова поручил Гордею, у пацана в прошлый раз отлично получилось. Заодно прочитал небольшую лекцию о стандартных укрепляющих составах для пропитки материалов. К горелке я его, разумеется, не подпускал, но тщательно проговаривал каждое свое действие. Когда я вернулся к проработке схемы артефактов, Гордей снова переключился на интересующую его тему. А у нас в городе есть места силы? Есть несколько. А они каких существ сделали? Когда возводили столицу, места силы были тут уже давно, ответил я, заметил его немного разочарованный взгляд и усмехнулся. Говорят, что русалки появились как раз возле Кронштадта, где одно из таких мест. Ух ты, а видели русалок, Александр Лукич? Я кивнул, продолжая улыбаться. Сейчас этих созданий осталось так мало, что их объявили редким видом и защищали. Обитали они вдали от городов и людей вообще, которые оказались охочи до чешуи, обладающие удивительными свойствами, да и очень красивой к тому же. Практически беззащитные, русалки почти вымерли из-за охоты на них. Из памяти молодого графа я знал, что вроде несколько живут сейчас где-то в Ладожском озере, в заповеднике. «Они красивые?» – спросил мальчишка и, не дожидаясь ответа, быстро заговорил. «Я в приюте книжку видел, там картинка была с русалкой, красивая, а правду говорят, что они на дно утягивают, если зазеваешься». «Неправду», – я помотал головой. «Это придумали, чтобы оправдать. В общем, никого они не утягивают, а наоборот, спасти тонущего могут». «Ух ты!» Гордей окончательно переполнился эмоциями и о чем-то серьезно задумался, умолкнув. «Я воспользовался этим, чтобы взяться за артефакты. К счастью, анималистической силы было достаточно, Ее часто применяли для усмирения домашнего скота. Для меня же это был просто проводник, связующая нить с разумом животного. Магия разума действовала умиротворяюще и не давала нервничать, пусть пушистые остаются спокойными. Кто знает, может, пламя вырывается от скачков в настроении. Тот же голод или скука могли вызвать стихийное проявление. Воздух создавал защитный кокон, в случае если прорыв будет слишком сильным, с выводом в сторону и гашением при помощи стихии воды. Лужу убрать проще, чем делать ремонт. Иллюзия укрывала от случайных свидетелей. Кто знает, как отреагирует почтарь, когда увидит мелкого пушистого дракончика. Если Лука Иванович останется без утренней прессы, то будет очень расстроен. Ну и, раз уж взялся, то вплел магии жизни, чтобы котята были здоровыми и не заводили блох. С последним помогала крупица дара смерти, которая попусту уничтожала любых насекомых, которым приглянется их мягкая шерстка. Получилось изящно, просто и эффективно. Разберусь с их способностями и тогда уберу ментальное воздействие. Найти общий язык с животными можно и без анималистики, простая забота и понимание тоже своего рода магия. Пока я заканчивал сплетать силы, на подоконник открытого окна уселся дрозд. Птица склонила голову на бок и выдала звонкую трель. Вся троица котят тут же заинтересовалась и выразила жаркое желание познакомиться поближе. В прямом смысле жаркое, огонь вспыхнул и не успел дрозд улететь, как сработало подвешенное плетение. Водой окатило меня, Гордея, и немного задело ошалевшую от такого приема птицу. Пушистые удивленно уставились на меня, а дрозд выразил возмущение тем, что нагадил и улетел. Так, я встряхнул головой и вытер лоб. Ну все, хватит. Первым стал Пушок, как самый безобидный с виду. Я был очень осторожен и даже нежно уговаривал котят, но сопротивлялись они как тигры. Первый опыт закончился исполосованными руками. Затем я подключил магию земли, сделав кожу почти каменной, и дело пошло лучше. Гордей мужественно помогал советами и очень старался не хихикать при этом. Право, проще укротить джиннов и оседлать дракона, чем надеть на мелких котят ошейники. Но я преодолел это испытание с честью. Как и следующее, когда последний котенок вырвался из моих рук и лихо цапнул колбу с воздушной стихией и перекусил закаленное стекло, тут же съев свою добычу. Котенок удовлетворенно икнул и поднялся в воздух, кувыркнувшись несколько раз. Плавно приземлился обратно на стол и принялся вылизывать лапу с невозмутимым видом. «Ух ты!» – оживился Гордей. «Так они еще и летать умеют!» Я молчал, потому что был в шоке. Он поглотил магию и сумел ею воспользоваться. Не умело и крайне неэффективно, но тем не менее. Я проверил состояние котенка, никаких внутренних повреждений или подобного. Создание магии просто переварило не только силу, но и стекло. Похоже, что всеядность этой породы не просто дурная пищевая привычка. «Ты лучше об этом никому не говори», — очнулся я от удивления. «Даже деду Прохору, особенно ему», — кивнул я. Старик еле привык к бродящему по саду каменному ангелу, каждый раз смотрел на княжну с благоговением и незаметно осенял себя знаком веры. Летающих котов ему только не хватало, да и объяснить как-то все это стоило. Для начала же самому узнать, это будет нашей тайной. Мальчишка сделал очень серьезное лицо. «Никому не скажу, клянусь». Гордей по-взрослому протянул руку, и я ее пожал, принимая его клятву. Последний ошейник оказался на своем месте, и я усадил котят обратно в корзину. Угомонившись, они снова улеглись, прижимаясь друг к другу, и задремали. «Обедать!» — раздался громогласный голос Прохора. «Мы отправились на зов, но пацан все никак не унимался. А какие еще магические существа бывают? Я слышал, что на соседнем острове Василиска видели». «Много разного бывает», — ответил я. «И Василиск тоже, но о нем я тебе позже расскажу. Что там перед обедом полагается делать? Пирожков не лопать», — насупился мальчишка. «Митрофан Аникеевич говорит, что аппетиту не будет. Вот только неправда это, я проверял. Руки помыть», — я рассмеялся. «А пирожки можно, только немного и чтобы никто не заметил. Если что, вини меня, я прикрою». «Ура!» – завопил он и помчался к дому, только пятки засверкали. На обед была самая обычная прекрасная солянка, которой каждый съел по две порции, к великому удовольствию Прохора. Слуга заговорщически подмигивал Тимофею, вернувшемуся из библиотеки ровно к трапезе. Брез-де-ля-Рус покорил совершенно всех. После чаепития в дверь позвонили. Гордей шустро высунулся из окна и резко отпрянул. Весь съежился и затравленно попросил: «Не отдавайте им меня, ваше сиятельство». «Кому?» Я тоже выглянул. Возле ворот стоял сверкающий на солнце автомобиль с османским флагом на капоте. «Никто тебя не заберет без твоего желания», — пообещал я мальчишке и направился ко входу. За порогом обнаружился высокий и худощавый мужчина в традиционном красном колпаке, феске. Черный классический костюм дополняла вышивка на нагрудном кармане, однозначно говорящая о принадлежности к посольскому двору. Мужчина поклонился и хриплым голосом, с заметным акцентом, спросил: «Граф Александр Вознесенский, он самый», — подтвердил я, не став поправлять, — «с кем имею честь?» «Визирь Хаджа Мехмед Паша ждет вас на аудиенцию», — с заметным усилием ответил он. «Ждет на аудиенцию?» Я задумчиво взглянул в ясное небо. «Не припомню, когда мне ее назначали. Извините», — у османа дернулась щека. «Визирь Хаджа Мехмед Паша просит вас прибыть на аудиенцию. По личному делу. Не похоже, что меня каким-то образом вычислили». Тон беседы явно указывал на иную причину. «Да и из-за гордея не прислали бы такого важного господина. И уж тем более приютским парнишкой, прислуживающим на кухне, вряд ли заинтересовался бы сам посол. Но что за удача? Что бы там ни было, упускать такую возможность нельзя. Правильно я понимаю, что это не официальный визит. Личное дело», — упрямо повторил мужчина. «Что же, тогда мой легкий костюм, в который я переоделся перед обедом, вполне подойдет». Я согласился, вернулся в дом и предупредил домашних, что отлучусь ненадолго. Ключ-артефакт я брать не стал, неловко выйдет, если у меня его найдут. Прихватил зонт-трость, пристроил кинжал в ножнах на лодыжке и вышел за ворота. Глава 4. Парадный вход посольства встретил меня усиленной охраной. Янычары со хмурыми лицами стояли чуть ли не через каждый метр. Пожарище убрали, и на его месте уже выделялся свежим зеленым цветом уложенный газон. А вот джиннов не было. Ни отголосков стихии, ни бродячих огоньков возле ажурной ограды. Дворец с этой стороны поражал воображение резными узорами, выточенными в белом камне. Фасад создавал ощущение воздушности, но на самом деле это была настоящая крепость. За внешней частью пряталось несколько рубежей и укреплений, ведущих во внутренний двор. Я задрал голову, разглядывая этот прекрасный образчик архитектуры, и увидел на верхнем этаже перила, возле которых маячила фигура. Наблюдающий сразу же скрылся, а я последовал за провожатым внутрь. Меня проводили на третий этаж, где размещалась широкая терраса, которую я и заприметил снизу. Отсюда открывался шикарный вид на прилегающий парк и бескрайний залив. Тяжелые синие облака нависали над морской гладью, почти сливаясь с нею горизонта. А вот ветер до сюда не долетал. Посольство защищали стихийные артефакты. Жаль, мне всегда нравился этот мятежный и неукротимый дух северного города. Возле низких перил стояли два глубоких кресла, а между ними низкий столик, сервированный для перекуса. Но первым делом я заметил кошку. Создание возлежало, иначе и не назвать было царственную позу, на большой подушке, расшитой золотом и украшенной кисточками. И сине-черная шерсть создавала эффект дымки, будто передо мной было порождение теней. Кошка сонно открыла глаза, и те сверкнули ярким желтым цветом. Я не без труда отвел от нее взгляд, чтобы не выдать интерес. Будет невоспитанно уделять питомцу больше внимания, чем ее хозяину. Янычар, вооруженных кривыми саблями, здесь не было, как и никого, кроме владельца дворца, что меня удивило. Посол Османской империи, он же визирь, был до невозможности колоритен. Даже я, несмотря на то, что провел немало времени при султанском дворе, впечатлился. Тюрбан, уложенный идеальными складками, а я-то знал, что это настоящее искусство, был украшен драгоценностями и цепочками, положение каждой из них было тщательно выверено. Шелковые одеяния, расшитые яркими нитями, сияли даже без солнечного света и гипнотически переливались. При этом визирь был молод для своего почетного статуса, да и должности. Едва за 40, ни одного седого волоса в густой бороде, и на смуглом лице пока еще не появилось морщин. Мужчина окинул меня быстрым оценивающим взглядом и церемонно указал на кресло. В его глазах вспыхивали огненные отблески, что говорило о частом использовании стихии. И эта деталь придавала ему еще большей сказочности, словно передо мной был воплощенный джинн. Впрочем, теперь уже я и такому бы не удивился. Я буквально на долю секунды замялся, позабыв, как обращаться к высокопоставленному осману. С одной стороны, мы находились в столице, пусть территории слободы та считалась условно заморской. С другой же, проявление банального уважения к чужой культуре было правилом хорошего тона. Но подготовиться к встрече мне не удалось, поэтому я испытал легкое замешательство. Визирь мои терзания заметил и великодушно произнес: «Можете назвать меня Мехмед-паша, отбросим формальности. Я все же пригласил вас на личную встречу». Голос посла оказался на удивление мягким, и в речи не было ни намека на акцент. «Благодарю», я улыбнулся и присел. Но к причине встречи мы перешли не сразу. Сначала меня угостили восхитительным кофе и не менее чудесными восточными сладостями, традиционно подаваемыми к напитку. Такие на базаре не купишь. Вот уж в чем они знали толк, так в десертах. Несколько разновидностей пахлавы с самыми разнообразными начинками и специями, халва, пешмание, сплетенное из тысячи невесомых сладких нитей, разноцветные кубики рахат-лукума, миниатюрные пончики лакма. Если где и существовал рай для сладкоежки-гурмана, так тут. Все угощения были небольшого размера, так что я с наслаждением попробовал все варианты. Терпкий кофе и холодная вода прекрасно оттеняли яркие вкусы. Визирь моим искренним восхищением лакомствами был очень доволен. С радостью принял комплименты тому, кто их сделал, и пообещал передать похвалу. После такого кофепития настроение мое значительно улучшилось. Да и погода порадовала. Над заливом сквозь тучи пробивались лучи солнца и освещали суда, идущие по фарватеру от дамбы к порту. Мимо них стремительно проносились яхты, белые паруса которых подгонял ветер. Я полюбовался морем и повернулся к послу. «Мехмед-паша, если вы меня пригласили не только ради того, чтобы поразить своим искусным кондитером, то предлагаю перейти к делу». Визирь замешкался, моя прямота его обескуражила. Но я, зная неторопливость османов, мог просидеть тут до вечера, а сути так и не узнать. Тем более я ощущал беспокойство, исходящее от мужчины. Оно назойливо витало в воздухе. Кошка, видимо, тоже почувствовала состояние хозяина, поднялась и потянулась. Изящно сошла с подушки и запрыгнула к послу на колени. Мужчина улыбнулся и погладил создание. До меня донеслось урчание. «Что же, ваше сиятельство», — сказал он, продолжая наглаживать кошку. «Вы правы, перейдем к делу. За вас поручились, поэтому требовать слова чести я не стану. Уверен, что вы умеете хранить чужие секреты». «Поручились?» Удивление скрыть не удалось, такого я совсем не ожидал. Мог даже допустить, что визирь сначала проявит знаменитое гостеприимство, накормит, напоит, а уже потом велит казнить. Это если он каким-то образом узнал о моем проникновении. Как ни крути, это было великим оскорблением. Имел право. Но чтобы так повернулась наша встреча, с этого, пожалуй, стоило начать. Неверно истолковал посол мою реакцию. «Мой хороший друг и деловой партнер, барон Кусов, рекомендовал вас как человека, способного решить мою проблему. Пусть не в моих правилах привлекать чужаков, уж простите за это определение, но мнению барона я доверяю, а дело не терпит отлагательства». Я лишь кивнул, принимая объяснение. С изумлением я справился, как и с желанием усмехнуться. «Ну какова шутница судьба?» Чувство юмора этой ветреной дамы мне очень нравилось. «Слушаю вас, Мехмед-паша», я взял стакан с водой, чтобы промочить пересохшее горло. «Проблема в том, что на территорию посольства проникли». Как я не старался сдержаться, но поперхнулся и закашлялся. Визирь встревоженно наблюдал за мной, пока я не привел себя в порядок. Все-таки сделал большой глоток, отставил стакан на столик и удивленно вскинул брови. «Проникли? Воры? Ничего не было украдено?» — помотал головой посол. «Возможно, их спугнули. Или это было предупреждение?» Кошка недовольно мяукнула, соглашаясь с хозяином. А я прикладывал все силы, чтобы сохранять внешнее спокойствие.